Глава 27. Палач. Вновь услышав выстрел, Оленька выскочила в коридор и тут же налетела на Кирилла, проходящего рядом с ее дверью. «Что это?» — выпалила она ему в лицо, не понимая, что происходит. Быстро пройдясь по Измайлову глазами, она отметила, что у мужа нет оружия в руках. Она грешным делом подумала, что это он стрелял, и, возможно, даже в себя. Но, конечно же, у нее просто разыгралось воображение. Видимо, он, тоже услышав выстрел, последовал обратно из своей спальни. «Не знаю. Звук вроде бы слышался из дальней спальни», — огрызнулся он. Отодвинув жену в сторону, он устремился дальше, на ходу бросив. «В том крыле разместили только Кудашовых, насколько я знаю». «Господи!» — вскричала в ужасе Ольга и побежала вслед за Кириллом по пустынному коридору. Когда молодые люди ворвались в комнату, которую занимали князья, они резко остановились у входа. Виктор, облаченный все в тот же праздничный фраг, держал на прицеле несчастную горничную, угрожающе вытянув вперед руку с пистолетом. Несчастная, сжавшись у кровати, тряслась от страха, зажав руками уши и зажмурив глаза. «Я тебя в последний раз спрашиваю, дрянь, где моя жена? Говори адрес». Пробежавшись глазами по огромной спальне, Ольга отметила, что Ирины в комнате нет. Но где она была? Ведь уже 2 ночи. Перепуганная горничная молчала. В следующую секунду, даже не обернувшись на вошедших, Кудашов вновь выстрелил из перешницы поверх головы горничной, и пуля угодила в картину за спиной девушки, отколов часть деревянной рамы. Более немедленной секунды Кирилл подскочил к князю сзади и схватил за запястье, подняв его руку с пистолетом вверх и пытаясь отобрать оружие. Довольно пьяный Кудашов стал сопротивляться, вмиг озверев, и ударил со всей силы Измайлова по ребрам свободной рукой. «Отдайте пистолет, князь! Вы с ума сошли!» — цедил зло Кирилл, морщась от боли, и также саданул кулаком Виктору в челюсть. «Отстань, Кирилл Григорьевич! Я знаю, ты с ними заодно!» — прохрипел в ярости князь и с неистовством оттолкнул от себя Измайлова. От сильного удара Кирилл отлетел к камину, ударившись больно плечом, но тут же вновь бросился к князю, раздраженно выпалив. «С кем с ними? Вы пьяны! Отдайте оружие, пока вы никого не ранили!» «Не подходи!» — прошипел Виктор, оборачиваясь. Князь выставил руку с пистолетом, направив дуло на Кирилла. Тот замер в 5 шагах от него. «Не изображайте дурака!» «Объяснитесь, наконец!» — вскричал Измайлов, уже заводясь не на шутку. Скорчив на лице угрожающую гримасу, Виктор вытянул из кармана некое письмо и кинул его Измайлову под ноги. Кирилл лишь нахмурился, а князь обвинительно прохрипел: «Вы намеренно заманили нас сюда, так? Чтобы твой распутный братец уволок мою жену, но я все равно узнаю, где они, и покажу этому ублюдку, где раки зимуют». Кирилл проигнорировал бумагу, но Оленька со всех ног бросилась к Кириллу и подобрала записку. Она невольно заслонила молодого человека от князя. «Ольга, отойди!» — выпалил ей Измайлов, оттесняя ее рукой за свою спину, чтобы защитить, ибо Виктор так и держал их на прицеле своей перешницы. Она чуть отбежала назад, проворно развернула записку и прочла. «Сегодня в полночь, у левого выхода для прислуги. Буду ждать. Уедем на наемном экипаже ко мне домой. Александр». Похоже, Ирина убежала на свидание с Александром, и теперь Виктор, пребывая в бешенстве, не мог найти жену. Она не поняла, что произошло, но Кирилл вдруг как-то оказался рядом с Кудашовым, и мужчины сцепились в драке, схватив друг друга за одежду. Кирилл так и пытался отобрать у обезумевшего князя пистолет, а тот отстранился от Измайлова и бранился непотребными словами. Хотя Виктор был пьян, но все же твердо стоял на ногах. Мало того, спиртное придало ему недюжинной силы. В какой-то момент он с жесткой яростью отшвырнул Кирилла от себя, и тот, неудачно запнувшись о ножку стула, упал, ударившись головой о столешницу. На миг потеряв сознание, молодой человек неуклюже растянулся на полу. Ольга испуганно вскрикнула и бросилась к мужу. Она упала на колени перед ним и чуть приподняла его голову, но он не двигался. Победно оскалившись, глядя на поверженного Измайлова, Виктор вновь обернулся к несчастной горничной, наставляя на нее пистолет. «Сейчас стрельну в голову, дрянь, если не скажешь», — процедил Кудашов угрожающе. «Но...» «Свечной переулок, 8», — залепетала та сквозь слезы. «Услужливая сука», — прохрипел Кудашов. «Завтра же продам тебя, мерзавка». Стремительно бросившись к комоду, Виктор порылся в верхнем ящике и вытащил небольшую сумму с порохом и пулями. Через миг он выбежал прочь из спальни. «Боже!» — выдохнула в ужасе Оленька, смотря вслед пьяному Кудашову. Горничная осела на ковер и жалобно заплакала. Осознавая, что обезумевший Виктор с пистолетом направился в этот злосчастный свечной переулок, Ольга начала трясти Кирилла. Хлопала его по щекам, пытаясь привести в чувство. «Кирилл! Господи, Кирилл! Да приди же в себя!» Она не знала, что делать, и от бессилия из ее глаз брызнули слезы. «Что-то случилось, барыня?» — раздался вдруг за ее спиной голос слуги, застывшего на пороге спальни. Он только вошел. Ольга стремительно обернулась к нему и вскричала. «Где князь Кудашов?» «Не ведаю, барыня, не видел я его». «Зови еще дворовых мужиков», — приказала вмиг Ольга, так и сидя на паркете с неподвижно лежащим Измайловым и удерживая его голову на своих коленях. «Попытайтесь остановить князя Кудашова, только осторожнее, у него пистолет, и он сильно пьян. И лекаря, пошли за лекарем, Кирилл Григорьевич в беспамятстве, и побыстрее». «Слушаюсь, барыня». Когда слуга торопливо ушел, Ольга опять склонилась над мужем, всматриваясь в его лицо и осторожно оглядывая кровавую рану на голове. Он дышал, но не приходил в себя. Рана на его виске растеклась кровью. Она вынула платок из кармана и приложила, пытаясь остановить сочившуюся кровь. «Устья, кончай выть!» — приказала она горничной. «Принеси мне воды и еще чем перевязать его!» «Да, сейчас!» — закивала та и тяжело поднялась на ноги. Ольга совсем растерялась. Она понимала, что только Кирилл мог остановить одержимого местью Кудашова от жуткого поступка, но муж сам был ранен. Она уже решила оставить Измайлова на попечение горничной, а сама бежать вниз, найти пару крепких мужиков, слуг, чтобы последовать за Виктором. Но Кирилл вдруг застонал и пришел в себя. «Кирилл, ты слышишь меня?» – взволнованно выпалила Оленька, придерживая голову мужа. «Где он?» – процедил он, чуть приподнявшись на локте и тут же схватившись рукой за гудящую голову. «Убежал! Кирилл, ты должен остановить его! Он ушел с пистолетом, отправился в свечной переулок, дом 8. Видимо, там Александр с Ириной. Он убьет их!» «Вот черт!» – выругался Измайлов, тяжело вставая на ноги. Голова его кружилась и до сих пор гудела. Ольга придержала его, но он оттолкнул ее руку. Шатаясь, он поплелся к двери, пытаясь прийти в себя, но перед глазами кружили мушки. У двери ему попался лакей, и Кирилл тут же приказал: «Запрягай моего жеребца немедленно!» «Нет, карету! Я тоже еду с вами!» — прокричала Ольга, следуя за мужем и пытаясь поддержать его, видя, как его шатает. Видимо, он еще не до конца пришел в себя. «Оставьте меня, сударыня!» — огрызнулся Кирилл, отталкивая ее руки. «Я сказал только моего жеребца, Иван!» И прикрикнул на слугу. «Чего стоишь? Живее! Я только оружие захвачу и спущусь немедля!» Испуганно закивав, слуга помчался прочь, а Кирилл направился в свою спальню. «Я с вами!» — вопила Оленька, семеня за мужем, следуя по коридору и то и дело запинаясь о длинное свадебное платье. Она приблизилась к проходящей мимо служанке и приказала: «Не знаю, как звать тебя, девица. Вели запрягать карету и побыстрее». Та услужливо закивала и засеменила вниз. «Дома останьтесь», — зло выпалил ей через плечо Измайлов, слыша ее приказ. И, обернувшись, добавил: «Это не дамские посиделки. Еще не хватало, чтобы вас ранили». «Это моя сестра. Ее муж обезумел. Он убьет Ирину. Вы должны быстрее ехать, Кирилл Григорьевич», — подгоняла она его. «Ваша семейка мне уже осточертела», — вспылил он. — «Почему я должен в свою брачную ночь куда-то тащиться и останавливать этого безумца Кудашова? Там вообще-то и ваш брат». — «Потому и еду», — прорычал он зло, уже войдя в свою спальню. Доставая из ящика секретаря пистолет, он быстро проверил его барабан. — «Все безумства из-за вас, Трубецких», — обвинительно бросил он Ольге, стоявшей тут же. Она нервно следила за его действиями. Он быстро подхватил плащ и направился вон из спальни. «Чего это из-за нас?» – нахмурилась Оленька, так и следуя за ним по пятам. Между прочим, это ваш брат увез Ирину». «Ему я тоже выскажу, не беспокойтесь». «Устроил ночью непонятно что», – бурчал себе под нос Измайлов, спускаясь с лестницы. Оленька решила промолчать, понимая, что они все сегодня виноваты. Она так и следовала за ним в розовом платье, поднимая недлинный шлейф. Только Фату она сняла с волос. Уже в парадной Измайлов обернулся к ней. «Вы бы хоть оделись, голая пойдете. На улице ночь и мороз». «Жеребец у крыльца, ваше благородие», — доложил входящий в двери конюх, сонно зевая. «Ты видел князя Кудашова Евлампий?» — спросила обеспокоенно Оленька, надеясь, что хоть и этот слуга что-то знает. «Как же видел! Они только что ускакали верхом, забрали самого резвого жеребца из конюшни и, как демон, унеслись». «Точно демон!» — закивала Оленька. Обернувшись к Кириллу, который быстро натягивал перчатки и шляпу, поданные ему дворецким, она попросила. «Кирилл Григорьевич, попытайтесь остановить его. Я за вами следом поеду. Возьму еще кого из мужиков. Только вы осторожней, не суйтесь под его пистолет». «Надо же!» — огрызнулся он на нее, обернувшись уже в открытых дверях. «За меня, что ли, беспокоишься, змея? Убьют меня, тебе же лучше. Все наследство тебе и достанется». Закончил он зло и быстро вышел на крыльцо. На его злую реплику Оленька прикусила губу, подумав о том, что как бы она ни была зла на Кирилла, но смерти она ему точно не желала. Она понимала, что он сказал это в запале, но все же ей было неприятно слышать такое. Тем более при слугах. Похоже, ее муж думал о ней очень плохо, считая ее корыстной девицей, которой нужны только его деньги. Измайлов гнал коня галопом, периодически чуть сбавляя темп, чтобы дать животному передышку. Начался снегопад, и ветер заметал путь, а белые крупные хлопья липли к лицу и глазам. Он был взвинчен, мрачен и очень зол. Брачная ночь явно не задалась. Сначала Ольга со своими претензиями, потом Кудашов с манией пострелять, а теперь он должен был мчаться спасать брата и несчастную Ирину, пока ее пьяный муженек не совершил самосуд. Как он мечтал в эту ночь остаться вдвоем с Ольгой, а в итоге шатался морозной ночью непонятно где, по грязной вонючей улице на задворках Петербурга. В какой-то момент он заметил очертания Невы, скованной льдом, и тут же осадил коня. Он понял, что где-то свернул не туда и теперь находится не в том месте. Мрачные думы и непогода сыграли с ним злую шутку и сбили с пути. Чертыхнувшись, Кирилл развернул коня и поскакал в обратную сторону, уже более сосредоточенно смотря по сторонам. Когда достиг, наконец, крайних домов Свечного переулка, он почти налетел на карету, подъехавшую к нужному дому. Конюх Измайловых остановил лошадь, из-под ножки кареты выпорхнула Оленька, намереваясь последовать в ближайший мрачный домишко с покосившейся крышей. Одноэтажный дом казался пустынным и неприветливым. На улицу выходили только два окна с задвинутыми ставнями. Ветхий забор виднелся только с одного боку. Цифра 8, написанная краской на заборе, облупилась и едва виднелась. Побледнев, Измайлов тут же подъехал к жене, загородив ей путь своим жеребцом, и пророкотал. «Я велел вам остаться дома, Ольга Николаевна». «Ах, вы еще тут? Пойдемте скорее внутрь!» – заверещала она, словно не слыша его слов и обходя его коня. Кирилл проворно спешился, крикнув конюха, сидевшего на козлах, кинул ему поводья. Ольга же, воспользовавшись его заминкой, поспешила вперед, но не успела сделать и 5 шагов, как жесткая рука мужа остановила ее, вцепившись в плечо. «Вы слышали, что я сказал?» – прорычал он. «Там моя сестра. Неужели вы думаете, что я оставлю ее одну в такой страшный час?» «Она не одна, черт вас дери!» – не унимался Кирилл, не давая ей двинуться дальше. «Там Александр, и я сейчас пойду. Вы там ни к чему». «Оставьте меня!» – возмутилась она и попыталась вырваться из цепкой хватки его рук, которые схватили ее плечи. «Там опасно, поймите же, упрямая девица!» – не унимался он. И они начали бороться прямо на улице перед покосившейся деревянной оградой. «Я ваш муж и требую, чтобы вы подчинились». «Я все равно пойду!» – непокорно заявила девушка. И вдруг, краем глаза, увидела какой-то странный яркий всполох. Она попыталась оглянуться на домишко, но Измайлов властно развернул ее и поволок обратно к карете. но она вывернула голову и увидела, как с крыши дома валит черный дым, а в окне слева оранжевое свечение. «Да погодите же!» — выпалила Оленька. «Смотрите, огонь! Там огонь!» «Что?» — прохрипел Кирилл, быстро обернувшись. Они оба бросились обратно к дому и тут же услышали громкую брань и шум. В следующую минуту на крыльцо вывалились двое мужчин, яростно дубася друг друга. Одним был князь Кудашов, вторым – Александр Измайлов. Они наносили сильные удары кулаками, пытаясь ударить соперника больнее. Через минуту, запнувшись о лестницу, они оба свалились с крыльца на землю. Тут же вскочив на ноги, они вновь сцепились. У князя в руке был нож, а Александр пытался его отобрать у Виктора. «Убью!» – завопил в истерике Кудашов. Кирилл немедля вытащил пистолет и взвел курок, прицелившись в Виктора. «Князь, уймись!» – прохрипел угрожающе Кирилл, отмечая, что соперники никак не отлипнут друг от друга. Он не мог выстрелить, боялся ранить брата вместо озверевшего Кудашова. В ярости он процедил. «Черт!» Понимая, что безопаснее драться кулаками, Кирилл сунул пистолет обратно в кобуру. В следующую секунду князь кинулся на Александра в яростной атаке и пырнул его ножом. Тот неудачно отскочил, и лезвие прошлось по боку, глубоко порезав плоть. Александр покачнулся, схватившись за окровавленный бок, согнувшись. Кирилл тут же кинулся на Кудашова и выбил у него нож, который отлетел в сторону. Александр нашел в себе силы и, хромая, устремился к дому. Кудашов, видя это, яростно отшвырнул от себя Кирилла и бросился за Александром. Схватив его локтем за шею, князь начал душить его, оттаскивая дальше от дома. «Не пущу, пес!» — шипел Виктор в неистовстве. Раненый Александр захрипел, пытаясь отцепить от себя невменяемого князя, и из его раны на боку от напряжения сильнее хлынула кровь. Кирилл был уже рядом, вновь кинулся на Кудашова и оторвал его от брата. Однако Кирилл чувствовал жуткую слабость в руках и теле. От недавнего удара по голове и от того, что перебрал вина за праздничным ужином, его голова сейчас кружилась. Он никак не мог найти в себе нужные силы, чтобы, наконец, усмирить взорвавшегося Виктора. Оленька с ужасом смотрела за дракой мужчин и не знала, что предпринять. «Нет, Ирина!» — закричал хрипло Александр и, тяжело передвигаясь, поковылял к горящему дому, зажимая рану на боку ладонью. Видя это, Кирилл отшвырнул от себя Кудашова, тот сильно ударился плечом о ближайшее дерево и чуть затряс головой. Кирилл бросился к брату. Догнав, он начал оттаскивать его от горящей входной двери, но Алекс все равно, как одержимый, рвался внутрь, не обращая внимания, что уже весь дом объяли вертикальные языки пламени. «Там огонь стеной! Не войти!» — кричал в неистовстве Кирилл, оттаскивая брата. «Пусти! Она там! Она зовет меня!» — хрипел в агонии Александр, пытаясь вырваться. «Ирина!» — закричала в ужасе Оленька, только теперь осознавая весь ужас происходящего. «Ирина была в горящем доме!» Она подбежала к Измайловым и резко остановилась в 5 шагах от дома, так как огненный жар был нестерпим. Она пыталась хоть что-то рассмотреть в полыхающем доме, но ничего не было видно. Только пожирающие языки пламени от пола до горящей крыши яростно жгли деревянные брусья. Кирилл оттащил от дома брата, а потом и Оленьку, не позволяя им приблизиться к стене огня. Стоя в 10 шагах от пожарища, охватившего полностью всю постройку, молодые люди в каком-то безумном оцепенении смотрели на жуткий огонь, понимая, что спасти Ирину уже невозможно, и как будто не верили, что все это происходит на самом деле. «Поделом ей! Пусть заживо сгорит за свои грехи, блудливая сука!» Зловеще прохрипел за их спинами Кудашов, сжимая кулаки. Замерев, он безумными глазами взирал на полыхающий дом. Александр и Ольга даже не обернулись на его страшные выкрики, а князь все цедил сквозь сжатые зубы. «Туда ей дорога, потаскухи!» Не выдержав, Кирилл отпустил плечо брата, которого удерживал, дабы тот не кинулся в горящий дом. Стремглав, налетев на Кудашова, Кирилл со всего размаху саданул его в челюсть кулаком. Тот свалился на землю и схватился за дребезжащий подбородок. «Уймись, сукин сын!» – процедил младший Измайлов над Виктором, угрожающе склоняясь над ним и вновь занеся свой кулак, еле сдерживаясь, чтобы еще раз не врезать по его заплывшей от вина морде. «На тебе ее кровь! Лучше заткнись, пока я не заткнул тебя навсегда!» «Иди к черту, ублюдок! Не боюсь тебя!» – прошипел князь злобно. Кирилл не выдержал и, стремительно вытащив пистолет, огрел деревянной рукоятью Виктора прямо по темечку, вырубив его из сознания. Тот растянулся на грязной земле у его ног. Быстро схватив князя за запястье, Кирилл поволок его к карете. Кучер помог переложить бессознательного Кудашова в экипаж. Кирилл велел немедля вести князя обратно в особняк. Когда младший Измайлов вернулся к горящему дому, он отметил, что огонь полностью поглотил небольшой домишко. Яростные языки пламени стали немного стихать, и едкий черный дым клубился над пожарищем. «Тише, Ольга Николаевна, не убивайтесь вы так!» — шептал в тот миг над молодой женщиной Александр, яростно прижимая ее к себе и словно говоря не ей, а самому себе. Он сам был будто не в себе и безумным взглядом смотрел на горящий дом. «Это вы виноваты!» Прохрипела она вдруг, отталкивая Алекса, и со всей силы начала бить его кулачками в грудь. Ее глаза были полны злых слез. «Зачем вы увезли ее? Как я всех вас ненавижу, мужиков! Убийцы! Вы гнусные убийцы! Ирина!»